Глава 22. Наступил день, назначенный магистром для представления ему Екатерины. Почти весь вечер накануне и все утро Генрих и Егор провели с ней. Они отвечали на ее вопросы и старались как можно подробнее разъяснить всю серьезность принимаемого ею решения. У Екатерины сложилось впечатление, что они волнуются о ее предстоящем визите к магистру больше, чем она сама. Барон давал ей последние наставления о правилах поведения и этикете в братстве. «Не говорите без позволения магистра, не задавайте вопросов, пока вам не разрешат. Отвечайте четко и громко». «Генрих Александрович, вы мне это уже вчера говорили», — умоляюще сказала Екатерина. «Я все помню». «Еще раз повторить не помешает. Никакие вопросы о вашей личной жизни не должны вас шокировать. Это не праздный интерес. Отвечайте на них откровенно и не смущаясь». «Ну что такого у меня могут спросить, на что я не отвечу откровенно? Есть ли у меня тайный любовник?» Уже с некоторой тоской возмутилась девушка. «Я отвечу на все вопросы честно и без утайки». Генрих замялся. «По правде говоря, есть один вопрос. Как вы обрели дар?» «Все просто. Я вас укусила. Екатерина не видела в этом чего-то особенного». «А почему?» Теперь настала очередь задуматься Екатерине. Глупо объяснять все подробно. Барон предложил аферу с помолвкой. Я согласилась. Он сказал, что я беременна. Я разозлилась. Хотела его ударить, он сопротивлялся, и я его укусила. Водевиль какой-то. Они оба будут выглядеть как два умалишенных перед всем братством. «Я должен вам признаться», — Генрих посмотрел ей в глаза. «Я солгал магистру. Не мог же я ему долго и путано рассказывать всю историю. Я сказал, что обнял вас и попытался поцеловать, а вам это не понравилось». «Даже здесь вы не можете без вранья», — возмутилась девушка. «И я обязана вас покрывать, вы же этого хотите». «Можете рассказать правду», — пожал плечами барон, стараясь казаться равнодушным. «И чем это чревато?» — поинтересовалась Екатерина. «Для вас ничем». Он безразлично посмотрел в окно. «Об этом я как-то догадалась», — саркастически заметила Екатерина. «Вы же о себе печетесь, или я не права?» «Магистр в очередной раз будет на меня гневаться. Возможно, отправит на каменный остров, но только после того, как вы закончите обучение под моим руководством. Насчет этого не беспокойтесь». «И надолго вас туда могут отправить?» Ей не хотелось причинять неприятности барону, но и выгораживать его она тоже не собиралась. «По правилам братства, за безобидную ложь магистру на полгода, а этот случай, в принципе, вполне безобидный». «Вы мне мало рассказывали об острове». «Да нечего рассказывать, об этом вам все подробно объяснят на совете. За провинности и поступки ссылают на каменный остров переписывать старинные манускрипты и переводить книги. Что-то наподобие общественно полезной работы. За предательство отправляют туда же, в рудники». «А вы, похоже, там уже бывали», — не смогла не съязвить Екатерина. «Да, несколько лет назад», — кивнул Генрих. «И за что же вас туда отправили? За очередное вранье?» «Нет», — он усмехнулся. «Глупо все получилось. Просто проспал, опоздал на задание. К счастью, никто из братства не пострадал. Иначе сидел бы я там пожизненно». «Долго вы там пробыли?» «Полгода. Это минимальный срок пребывания. Переводил старинные рукописи. Грустное место. Холодно, тоскливо. Еда скудная. Зато есть время подумать. Больше я своих товарищей не подводил». «И как же вы объяснили свое отсутствие отцу?» «Мой дед запретил ему задавать вопросы на подобные темы. Он знает о моем служении только в общих чертах». «Как я понимаю, дар не всегда передается по наследству». «Это как любой талант. Может передаться, может нет. У отца и Андрея его нет». «А что же делать с вашим талантом врать?» — иронично поинтересовалась девушка. «Все в ваших руках». «Какой вы сегодня смиренный!» — с издевкой заметила Екатерина. «Последний раз я пойду у вас на поводу и буду придерживаться вашей версии. И только потому, что история и в самом деле получается глупая. Ни вас, ни меня она не красит. Но больше никогда!» — категорично заявила девушка. «Я вам бесконечно признателен», — с чувством ответил ей барон. «Я постараюсь в дальнейшем избегать подобных инцидентов». «Да уж, постарайтесь». Екатерина подумала, что это, скорее всего, пустые обещания. Даже если фон Берг приложит усилия, все равно что-то пойдет не так. Такая уж у него натура, и, возможно, это неплохо, иначе будет слишком правильно и скучно. Визит был назначен на 3 часа дня. Решили, что Екатерина поедет с Егором, а барон чуть позже, чтобы не привлекать ненужного внимания. Братство 3 полумесяцев располагалось в здании закрытого министерства. Само здание не представляло собой ничего особенного. Большое, современное, 3-этажное. Серый оштукатуренный фасад с легкой провинциальной претензией на имперскую архитектуру. Высокие окна и множество символических скульптур, благоденствие, справедливость, мудрость и все в таком духе. На 1-м этаже этого здания находился губернский поземельный банк, негласно принадлежавший братству. Банком пользовались многие горожане, поэтому через его помещение можно было, не вызывая подозрений и лишних вопросов у непосвященных, попасть в братство. Екатерина и барон ожидали приглашения в зал совета в просторном холле. Егор состоял в совете и уже был в зале. В холле стояло несколько старинных дубовых стульев с высокими резными спинками. Девушка опустилась на один из них. Она чувствовала себя неуверенно. Постоянные наставления и поучения Генриха и Егора взвинтили нервы девушки до предела. Теперь она тоже была напряжена и взволнована. Чтобы отвлечься, Екатерина начала рассматривать прихотливый рисунок на полу. Среди мраморной мозаики красовался герб братства – 3 серебряных полумесяца на лазурном фоне. Стены тоже были облицованы цветным мрамором. Роскошное, богато декорированное помещение давило нарочитой величественностью на девушку. Она чувствовала себя неуютно. Барон заметил это и взял ее за руку. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Похоже, мы с Егором вас совсем замучили». Екатерина сжала руку Генриха в ответ. «Наверное, это самый ответственный день в моей жизни. А если я им не понравлюсь, что тогда со мной будет?» «Какой вы еще ребенок!» — ободряюще улыбнулся барон. «Вы не должны никому нравиться. Просто будьте сама собой». Вскоре их пригласили в зал. Они вошли в высокое и просторное полутемное помещение, напоминающее готический собор. Стрельчатые окна, задернутые плотными шторами, почти не пропускали внутрь дневной свет. Во главе длинного стола сидел пожилой седовласый господин с широкой золотой цепью на шее. Над ним на стене размещался герб братства с девизом «Равноправие и доверие». С обеих сторон стола расположились представители совета, 20 человек. Екатерина узнала 2 представителей высшей власти города, торговца из городской мясной лавки и какого-то чиновника, которого часто встречала на почте. Но больше всего ее удивило присутствие директрисы Института благородных девиц Елены Михайловны Миргородской. Это была единственная женщина в совете. Она тоже узнала Екатерину и приветливо ей улыбнулась. Екатерина и Генрих остановились посреди зала. «Разрешите представить вам Екатерину Павловну Несвицкую», — произнес магистр. «Она недавно обрела дар и готова приступить к служению. Господин фон Берг объяснил ей азы законов и правил нашего братства. Он дал ей блестящую характеристику и крайне высоко отозвался о ее способностях. Он будет ее наставником в случае принятия ее в братство. Приобретенный дар – большая редкость и может быть чрезвычайно полезен для нашего общего служения. Можете начинать задавать вопросы госпоже Несвицкой». Екатерина отвечала на вопросы, не забывая наставлений Генриха, и постепенно перестала волноваться. Некоторые вопросы ее удивляли, некоторые казались незначительными и бессмысленными. Чем интересуется? Какими навыками владеет? Как умерли родители? Чего боится? Какие предметы предпочитала в гимназии? И все в таком же духе. Иногда магистр задавал дополнительные вопросы. В основном это касалось семьи Екатерины. Все проходило чинно и очень неспешно. Собеседование длилось долго. Наконец Екатерина ответила на последний вопрос, и магистр объявил перерыв. В соседнем зале были накрыты столы с легкими закусками, и все переместились туда, чтобы перекусить до продолжения заседания. Несколько человек курили у окна. Магистр доверительно разговаривал с бароном. Екатерина отошла в сторону, чтобы не мешать им. К ней подошла ее бывшая директриса с горящей сигарой в руке. Сухопарая строгая дама неопределенного возраста, где-то около 40 лет, с идеально поставленной гордой осанкой, высокой прической и пенсне на носу, типичная учительница Института благородных девиц. «Рада, что вы присоединились к нам, госпожа Несвицкая», дружелюбно произнесла она и выпустила кольцо сизого дыма в воздух. «Не ожидала увидеть вас здесь». «Я тоже рада вас видеть», призналась Екатерина. «Елена Михайловна, вы курите?» Девушка не могла скрыть изумление. «Удивлены. В институте это недопустимо. А здесь я иногда позволяю себе такую слабость, особенно после напряженного дня. Не привыкайте. Очень дурная манера, и бросить трудно». Она с видимым наслаждением вдохнула ароматный дым гаванской сигары. «Вам очень повезло с наставником», продолжала директриса. «Лучший охотник, опытный, решительный и смелый до безрассудства. С ним вы быстро освоите эффективные приемы охоты, а тонкости придут с опытом. Магистр готовит его на свое место. Фон Берг – выдающаяся личность. Скажу без преувеличения, никто не может сравниться с ним в мастерстве. Барон будет нашим следующим магистром, если доживет, конечно». Последнюю фразу Миргородская произнесла как что-то естественное. «Как вы можете говорить так обыденно об этом?» — не выдержала Екатерина. «Вы о сигарах?» — не поняла директриса. «О фон Берге. Вы сказали, если доживет. Так просто». «Так и есть. Привыкайте. Здесь все ходят по лезвию. Можно погибнуть в любой момент. Поэтому спешите перенять его бесценный опыт. Он вам очень пригодится и поможет выжить». К ним подошел Генрих. «Дорогой Генрих Александрович, бесконечно благодарна вам за гаванские сигары. Миргородская была довольно щедрым подарком. Они поистине великолепны». «Не за что, уважаемая Елена Михайловна», — любезно ответил фон Берг. «Я бросил курить. Осталось несколько коробок. Решил, что вас они порадуют». «Вы правильно сделали, что оставили эту пагубную привычку. Хвалю, хвалю. А я не могу. Женская слабость». «Мне в этом невольно помогла Екатерина Павловна. Теперь я ее наставник, а, как мне известно, ей не нравится запах табака». «Как всегда, галантны и учтивы. А мы с госпожой Несвицкой давние знакомые. Она окончила наш институт», — пояснила Миргородская, продолжая дымить, как паровоз. «Она должна будет привыкнуть к нашему образу жизни. В институте я учила ее совсем другому. Вы скоро поймете, что невозможно нести служение и не позволять себе иногда отдохнуть и расслабиться». «В каком смысле расслабиться? Я и правда не понимаю». «Кто-то после охоты любит спустить деньги на игру в карты или на скачках. Говорят, помогает переключиться на обычную жизнь». «Некоторые почтенные мужи напиваются до поросячьего состояния, и их тоже можно понять. Проще всего вам, дорогой барон». Миргородская доверительно по-мужски ткнула его кулаком в плечо. «У вас есть графиня Рокотова. Правда, редкая шалава, простите за откровенность». «Уже нет, пришлось расстаться», — улыбнулся барон, почему-то благодушно позволяя госпоже Миргородской так фривольно с собой разговаривать. «Давно пора. Но у вас есть еще девочки, мадам Лулу. А что остается мне, даме элегантного возраста, кроме сигар?» «Суфражистки ратуют за равноправие. Да плевать я хотела на избирательное право. На шута оно мне сдалось, позвольте спросить». Миргородская распалялась все больше. «Для мужчин есть публичные дома. А почему для дам не создано подобных заведений? Вот где настоящая дискриминация. Мне приходится для этих целей держать при институте красивого и совершенно бестолкового садовника». Она с досадой выпустила изо рта кольцо сизого дыма и проследила за ним взглядом. Екатерина не переставала удивляться тому, как просто говорит почтенная директриса Института благородных девиц о таких откровенных вещах. Она никогда не могла понять, для чего в институте нужен атлетически сложенный, отлично причесанный садовник с холеными руками и, кроме всего, недурно одетый. Он всегда так криво подстригал кусты и частенько неловко вытаптывал клумбы, пытаясь их полить. Теперь все стало на свои места. «Вас не должны шокировать слова госпожи Миргородской. Здесь говорят, что думают, без церемоний. Так проще», — пояснил Генрих. «Вы сами найдете способ отдыха после охоты. Совсем не обязательно напиваться и заниматься непотребством». «Не обязательно», — кивнула госпожа Миргородская. «Но согласитесь, это самый эффективный способ». Генрих не стал с ней спорить, и она переместилась к курившим у окна мужчинам и завязала с ними оживленный разговор. Подошел Егор. «Госпожа Миргородская, кажется, ошарашила Екатерину Павловну своими откровениями», — усмехнулся барон. «Опять говорила на свою больную тему. Мужское и женское равноправие, ну и прочее в том же роде, ты понимаешь». «Она может», — широко улыбнулся Егор. «Не слушайте ее, Екатерина Павловна. Она циничная, но очень славная. На нее всегда можно положиться». «Не в том смысле, конечно, о котором она говорила». Егор невольно рассмеялся своему каламбуру, и Екатерина тоже. Екатерина почувствовала себя лишенной всех предрассудков и условностей. Она стала свободной, и это ей понравилось. «Вижу, вы начинаете осваиваться», — заметил Генрих. «Да», — кивнула ему девушка. «Какие разные люди, и все вместе делают одно дело». «Я говорил вам, здесь нет сословных предрассудков». Девушка не смогла сдержать улыбку. «Здесь, похоже, вообще нет предрассудков». Слова госпожи Миргородской не давали ей покоя. «Вы же всегда за это ратовали, или нет?» «Вы меня не поняли. Мне нравится. Непривычно, но мне нравится. Я чувствую себя свободной. Впервые. Что-то во мне поменялось за несколько часов пребывания здесь». «Искренне рад за вас». Он пристально посмотрел на нее. «Даже если меня не примут, я рада, что смогла побывать в братстве». «Да примут вас, примут, не переживайте». Барон снова взял ее за руку. «Какая же вы все-таки непосредственная». Она улыбнулась в ответ, но мысли ее были далеко. Удар гонга объявил об окончании перерыва, и все вернулись в зал заседаний. Барон сел по правую руку магистра. Совет начал обсуждать какие-то дела, не связанные с Екатериной. Девушке предложили подсесть к столу секретаря. С его помощью она заполняла бесконечные бумаги с личными данными и еще какие-то анкеты и бланки. Последней она подписала клятву верности. Когда все было закончено и заверено печатями, документы передали магистру. Он бегло просмотрел их. «Очень хорошо, что вы сирота и не замужем», — заметил он как бы между прочим. Екатерина промолчала, помня наставление барона. «Все формальности соблюдены. Есть еще вопросы к госпоже Несвицкой?» — спросил магистр. «Нет. Кто-нибудь против вступления госпожи Несвицкой в братство?» «Нет». «Подойдите ко мне», — приказал он Екатерине. Она приблизилась к магистру и остановилась в нескольких шагах, как учил ее Генрих, склонив голову и не глядя ему в глаза. «Поздравляю вас с вступлением в братство трех полумесяцев. Будьте достойны доверия, оказанного вам. Выполняйте и чтите законы братства. Вы подписали клятву, и с этого мгновения несете полную ответственность за все свои действия. Теперь вы ученик. Это большая честь и большая ответственность. Когда станете охотником, вы предстанете официально перед всем братством. Все остальные формальности будут выполнены позже. Вас известят, когда вы должны будете явиться ко мне в следующий раз. Заседание закрыто. Все свободны».